«Пойдем, покажешь!» Юджин просил уже не первый раз, и я, покосившись на него, промолчал. Но Янки не отставал. «Ну, Сергея ведь нет, кто тренировать-то будет?» «Тебе мало утренней тренировки?» – не выдержал я. «Мало!» – честно сказал американец. После той осенней истории он превратился в фанатичнейшего фехтовальщика и добился уже немалых успехов. «Ну, пойдем, а!» Под слегка ироничными взглядами, стараясь не обращать на них внимания, я подхватил перевязи и первым заспешил к выходу. Вслед мне бас беспощадно пропел. «Я специально себе выбрал по наследству, стать учителем не думал, не гадал. Я всяких ужасов боялся еще с детства». Снаружи был теплый ветер, сырой. Он слизывал снег на пару с вылезшим солнышком. Совсем весна, не январь, каникулы. Я положил на камни снаряжение, сбросил куртку. Юджин, помедлив, подтянул за шнуровку своей куртки, но я усмехнулся. «Не стоит. Ну что показать-то?» «Атаки на оружие!» — он шмыгнул носом. «Ты Батман разучил?» Я несколько раз полоснул воздух клинком. «Батман и контр-батман!» — с готовностью кивнул он. «Ну тогда смотри, вот фроссе, шестое соединение». «Шестое? А, ну да, а так?» «Так, так, оп!» Юджин удержал палаш, но сам развернулся в сторону толчка, вернулся на место и потребовал. «Еще раз!» «Да это просто!» — усмехнулся я, повторяя толчок медленно. «Главное — угол соприкосновения клинков поострее. Давай ты!» «Так, хорошо!» Мы немного поиграли клинками. Юджин неожиданно спросил. «Послушай, а почему ты любишь поединки? Ребята рассказывали, что...» «Рассказывали, что...» — сердито буркнул я. «Да, поединки я люблю». «Почему?» — я неожиданно сам задумался над этим, повторил. «Почему?» «Мне нравится быть первым и лучшим, скажем так, веришь?» «Ты не тщеславный», — уверенно сказал Юджин. Я засмеялся. «Это верно. Дело просто в том, что мне нравится процесс. Когда я схватываюсь один на один, все равно, всерьез или для развлечения, я ощущаю себя рыцарем. Свои и чужие на меня смотрят. Я противник и бог, как раньше говорили. Это непередаваемое ощущение». «Ты торчок», — определил Юджин. «Адреналиновый наркоман, вроде тех, которые с мостов на резинке прыгают». «С мостов на резинке?» — удивился я. «Это как?» «Привязывают к ногам такую прочную резину, точно рассчитанную. И человек прыгает с моста или с плотины там, говорят, интересно». «Ой!» — я передернул плечами. «Но ты прав, похоже, в этом». «А в чем не прав?» — насторожился Юджин. «Что-то там у вас неладное творится в мире», — пояснил я. «Если уж стремление защищать справедливость объясняют адреналиновой наркоманией. И мое пристрастие к поединкам отношение к защите справедливости не имеет, Юджин». «Да я уже понял, что вы... мы», — поправился он, — «рыцари. И ничего против не имею, можешь быть уверен. Давай еще, а?» Сюда часто ходили за водой. Андрей, присев на корточки, похлопал ладонью по плоскому камню, удачно выдающемуся над берегом. Сергей огляделся и удовлетворенно хмыкнул. Теперь он отчетливо увидел поднимающуюся на откос тропинку. «Ходили, но последнее время не ходят», — сообщил Олег с середины откоса. «Тут все оплыло, я поднимусь наверх. Если лагерь и был, то только там». «Погоди, сейчас вместе пойдем», — махнул рукой Сергей. «Пошли, Андрюха, вставай. Хотя едва ли они еще здесь. Мне кажется, это все-таки была разведка». Это была не разведка. Селение располагалось в укромной, защищенной от ветров откосами ложбине. Кажется, тут тоже стояли типичные вигвамы. Стояли когда-то. А сейчас стаивающий быстро снег уже обнажил обгоревшие, полуобвалившиеся каркасы жилищ, черные пятна на месте кострищ. Мальчишки ощущали еще не выветрившийся тяжелый запах мокрой гари. Похоже было, что тут погуляли урса. Так одновременно подумали все трое, но только в первую секунду. А потом также синхронно они поняли, отсутствуют основные признаки налета черных. Нет останков пиршества, нет тел, нет разбросанных вещей. «Сожгли до снегопада», — заметил Андрей. Его взгляд быстро и цепко обегал ложбину. Тут жило человек 15-20. «Бой был», — сказал Олег, успевший пройтись по кустам. «Смотрите, что я нашел». Он держал на ладони обломок арбалетного болта с кованым крестовидным наконечником и метательный нож. «Если пошарить, наверняка еще найдется. Давайте поищем хозяев этого места». Чувствуя, как растет неприятное ощущение, не сказал, а приказал Сергей. «Не могли же всех увезти, куда-то дели трупы». Трупы нашлись. Их стащили и свалили в распадок у ручья. А с тех пор над ними хорошо потрудились лисы. Тут были 10 тел. Подальше нашлись еще 4. Две девчонки были распяты между вбитыми в землю кольями. Ясно было, что их изнасиловали, а потом еще повеселились, развели на животах костерки. А двух пацанов раздернули верхушками согнутых берез. То, что висело на деревьях, было до такой степени ужасно, что и сейчас смотреть было жутко. Даже закаленным ребятам. «Да, это не Урса», — процедил Андрей. «Это наш брат развлекался». «Смотрите!» — окликнул их Сергеем Олег. Он стоял возле одного из деревьев, на которых висели останки, и касался ладонью ствола. «Смотрите, что тут написано!» На стволе березы были глубоко вырезаны английские слова. «So the seeds of peace and justice. I enjoyed myself very much. Many». «Все эти семена мира и справедливости», — перевел Олег. «Я получил огромное удовольствие. Мэнни». «Мэнни», — повторил он. «Да, это наши. Люди. Наши», — процедил Сергей. «Выбирай выражение». «Ребята», — начал Андрей, но продолжить не смог. Кусты вдруг буквально вскипели орущими людьми с оружием. Скользя по размокшей земле, они ломились со всех сторон, за ложбинкой среди ветвей угрожающе зашевелились луки арбалетов. «Засада! Спина к спине!» — заорал Сергей, выдергивая палаш и дагу. Прыжок, и они сомкнулись треугольником, выставив во все стороны клинки. Сергей крыл себя же матом в 3 этажа, до такой степени обалдел при виде разорения, что перестал слушать, вот и подобрались. Странно, но ребята и девчонки, которых было человек 30 с отличным оружием, явно решительно настроенные, не спешили нападать. Они замкнули троих друзей в полукольцо, прижав к краю спуска. Яростные лица, вытянутые вперед оружие. Олег скользнул шпагой по слишком далеко протянувшемуся мечу, отбросил его, что-то прокричал. Сергей приглашающе улыбался, играя кончиком палаша. Андрей держал волонку и дагу скрещенными. «Эва! Эва!» — крикнул кто-то, и окружение раздалось, чтобы тут же сомкнуться за спиной рослого стройного воина. Под распахнутой курткой с меховой оторочкой была видна бригантина, усиленная роговыми бляхами. В правой руке незнакомец держал острием вверх корду. На плечи падали каштановые локоны, а голову и почти все лицо скрывал кожаный шлем с металлической маской. Глаза были не видны в черных глазницах. Несколько секунд воин мерил всех троих ощутимым, хотя и незримым взглядом. Потом, невероятно точным движением, бросил корду в ножны за спиной и обеими руками в жестких крагах, снимая шлем, сказал мелодичным голосом. «Это не люди, Харди. Кто вы такие?» «Девчонка!» — вырвалось у Андрея.